Второе важное наше приобретение от сотрудничества – почта. Через британскую территорию в Америке, Виктория могла бы куда быстрее соотноситься с Европой и США, чем отправляя послания через Кантон или Калькутту. Он оставил за скобками возможность переправлять по этому маршруту людей, тех же беглецов или завербованных британских ремесленников. В отличие от товаров и припасов, людей не нужно переносить через водоразделы и волоки, они отлично могут пройти на своих двоих, да еще и перетащит лодку. Тут сплошная выгода получается, но сейчас лучше ограничиться почтой, ведь главное проторить дорогу, а там. Кроме того, наша меховая компания стремится распределить поставки. Кантон нередко затоваривается мехами промышленников, что приводит к падению цен. Перенаправляя часть промысла в Европу, компания смогла бы поддерживать приемлемый уровень доходов. Например, и это касается прежде всего вас, мех морского кота неизвестен здесь, а между тем, это очень хороший мех. У него та же проблема, что у бобра, предназначенного для фетра, длинный и жесткий волос. Избавляются от него тем же путем, только бобровые шкурки истирают своими телами индейцы, а кота мы затираем на фабрике с помощью машин. Так вот, вы могли бы возглавить продвижение нового меха на европейские рынки и снять, так сказать, все сливки. Хорошо, могут появиться и менее значимые на первый взгляд возможности. Например, наш банк имеет определенные свободные средства, в то время, как американские пушные компании нуждаются в финансировании своих операций. Это могло бы послужить хорошей основой взаимодействия. Фрейзер прищурился, что-то посчитал в уме и кивнул. Одной из задач возможной сделки был вывод на американский рынок продуктов, производимых в Виктории, в обход обычных путей. Заключенный не так давно договор GIA позволял перемещать товар через границу между США и британскими территориями в Северной Америке. Виктории требовалось расширение рынков сбыта, а Тропинин всегда утверждал, что североамериканский рынок будет наиболее перспективным в ближайшие века, и вовремя выйти на него, приучить к своим изделиям, будет решением многих проблем в будущем. С Фрейзером Ясютин предпочел об этом не говорить. «И еще подумайте вот о чем», — сказал он, поднимаясь и беря со стола шляпу. «Нам в любом случае нужен партнер по эту сторону водораздела. И если мы не найдем понимания у СЗК, то обратимся к конкурентам, к новой компании или гудзонобиской. К последней особенно не хотелось бы, те еще жуки. Но что делать, нам нужны союзники, и вот тогда перечисленные преимущества получат уже они». В целом Ясютин остался доволен разговором. Даже если партнерство не сложится, сам факт переговоров прибавит ему веса при контактах с другими компаниями и не только компаниями. А заинтересованные лица наверняка вскоре все разузнают. В Лондоне ничего невозможно сохранить в тайне. Выполнив долг, он вновь задумался о беглецах. Они висели на шее гирями и не давали полностью насладиться работой и лондонской жизнью, к которой он, надо сказать, начал уже привыкать. Глава 18. Возвращение. Хотя им удалось достать в Сан-Франциско хороший кусок парусины и дерева для мачты, в торговую гавань Виктории не зевая вошел точно призрак из сказок про сгинувшие в море корабли. Темная латка на выгоревшем гроте напоминала очертаниями укороченный крест с толстыми перекладинами. Митя смутно помнил из лекций, что кресты на парусах рисовали португальцы, когда отправились то ли открывать Америку, то ли искать путь вокруг Африки. Фок стал короче на треть, у кливера пришлось срезать истрепавшийся нижний угол, стаксель тоже уменьшился. Сама шхуна шла с небольшим креном на левый борт. Хуже всего, что Митя не смог ни определить причину этого крена, ни выровнять корпус. Воды поступало в поврежденный форпик. Результат попадания испанского ядра – совсем немного, а основной трюм оставался сухим. Груза на борту не имелось, но как команда не распределяла бочки с водой, ничего не помогало. Шхуна то и дело приводилась к ветру и шла бочком, словно подслеповатый зверь. Хорошо, что обошлось без сильных штормов, мачта выдержала. Хорошо, что ветер позволил идти близко к американскому берегу, и на этот раз они не опасались испанцев. Низевай благополучно обогнул коварный мыс Флаттери, прошел внутренним морем и, наконец, достиг родного дома. Как раз в это время возвращались суда из Кантона с зимних торгов. Другие готовились отправиться на промыслы к Северным островам или за зерном в Сосалито, прибыло с целью скупки мехов у индейцев несколько бостонцев. Торговая гавань оказалась переполнена шхунами, бригами, тендерами, яхтами. Набирала ход суета на пирсах, возле пакгаузов, на складах, в лавках. Только поднявшись на грот, Митя смог разглядеть часовую башню, возвышающуюся над частоколом мачты черепичными крышами. Его собственный хронометр встал. Часы Барахсанова начали сильно отставать еще в Калифорнии, так что точного времени они не знали, полагаясь по старинке на обсервацию и песочные часы. Не то, чтобы это имело значение, знакомый берег позволял обходиться без точного определения долготы. Стрелки на циферблате показывали 3 после полудня, а значит еще оставалось время, чтобы переговорить с морским начальством и кем-нибудь из правления складчины, а также сделать еще несколько важных дел. Хотелось бы разделаться с обязательствами еще до темноты, а завтрашний день посвятить поискам денег. Пользуясь срочностью и важностью дела, Митя мог бы, наверное, завести шхуну прямо во внутреннюю гавань и встать возле главной набережной. Но наглости не хватило, и Барахсанов, который именно так и предложил поступить, одарил шкипера насмешливым взглядом. Уж он бы, будь на борту его власть, наверняка отдал бы швартовы прямо напротив адмиралтейства или особняка складчины. А так им пришлось встать на рейде, у плавучей бочки, ближе к правому берегу, чем к ярмарке. Даже если бы у пирсов оказалось свободное место, Митя не нашел бы чем заплатить за стоянку. До города шкипер добирался на шлюпке. «Присмотри пока за шхуной, а я разберусь с делами», — сказал он Барахсанову. На весла уселся сарапул. У ног, втянув голову и лапы, лежала черепаха. В последние дни пути она почти не выглядывала из-под панциря. Оставалось надеяться, что животное не сдохнет на оставшихся саженях. «Выручи за нее сколько сможешь», — напомнил Митя, сходя у новой набережной, напротив особняка Ивана-американца. «Долго не торгуйся». Сарапул неспешно погреб к причалу напротив императрицы, куда разрешалось приставать посетителям и поставщикам гостиницы и ресторана. Митя проводил его тяжелым взглядом, вздохнул и направился к воротам. Отправив послание с голубем, он вовсе не посчитал долг исполненным. Спасение выживших требовало обстоятельного рассказа и уточнения места на карте. Люди, которые могли принимать решения, находились в компании Южных морей, Адмиралтействе и складчине. Он начал с последней, тем более, что председатель правления как раз и владел нужной компанией. Заспанный ветеран в привратной караулке заявил, что в особняке никого из набольших нет. Как понял Митя из его путанных объяснений, члены правления вообще появляются здесь всего лишь несколько раз в неделю, а в остальное время занимаются делами в собственных конторах. Но и там их застать бывает сложно. «Алексей Петрович, поди, китайским товаром занят», — предположил привратник. «Как раз на медне шхуна пришла с Кантона. На ярмарке искать его надоть». В Адмиралтействе история повторилась. Здесь тоже не оказалось никого, кроме старого моряка, что дремал в холле в уютном кресле-качалке. И складчина, и Адмиралтейство пристраивали ветеранов на такие вот нехитрые места, чтобы обеспечивать их небольшим доходом. Те, кто еще пребывал в силах, шли в смотрители маяков, лодочных станций, а совсем ветхие сидели дежурными в конторах. Митя на миг подумал, что и он не избежит подобной участи, если, конечно, не потонет раньше, или его не съедят дикари, или не убьют испанцы. Передавать столь важную информацию через ветеранов он не желал. Сведения имели свойство искажаться, проходя по цепочке случайных или не слишком образованных людей. В принципе, он мог отправить на розыски нужных людей мальчишек с записками. В отличие от особняка, где даже прохожие появлялись редко, здесь, на главной набережной, мальчишек вертелось уйма. Их нанимали за монетку для мелких поручений, могли сбегать хоть на другой конец города. Вот только ни Митя, ни ветеран, ни сами мальчишки не знали, где сейчас найти чихотку или кого-то из морского начальства. У пирсов, в Эскимальте, на маяках, в Олимпе, звучали предположения. История с Сосалита повторялась. Хотя здешнее начальство не отправилось в абсолютную глушь на несколько месяцев, однако и Виктория, город большой, даже известный человек может легко затеряться. Монеток не напасешься рассылать записки по всем углам. Подумав немного, Митя отправился к Шарлю де Монтера, рассудив, что если кто-то и способен ускорить спасательную экспедицию к Галапагосам, то именно он. В конце концов, это его сын там бедовал, и растормошить сильных мира сего у старика выйдет лучше, чем у молодого шкипера. Все же Шарль являлся личностью легендарной. Французский офицер прибыл сюда из Бенгалии вместе с Рашем лет 20 назад и приложил немало усилий, чтобы сделать Викторию такой, какой она стала. Старик оказался дома, впрочем, неудивительно, Он редко покидал жилище, даже на свои виноградники выбирался только ближе к осени. В двух словах Митя обрисовал ему все, что произошло на подходе к Галапагосам. Шарль вздохнул с видимым облегчением. Его сын выжил, а с остальным складчина разберется. Мите было приятно видеть, как распрямляются морщины на лице старика, как блеснули слезы в уголках глаз. «Спасибо, молодой человек», — сказал француз. «Сидел как на иголках, так кажется, говорят, о крушении Бланки здесь уже знают, не знают подробностей». В Сосалито ушла патрульная шхуна Кусай с Басым в качестве капитана. Оттуда, узнав подробности, она уже отправится на помощь. Если бы не гибель Сашки, Митя порадовался бы вместе с Шарлем. «Значит, разминулись», — сказал он и поднялся, чтобы уйти. Старик еще раз поблагодарил его, заверил, что немедленно свяжется с Тропининым и другими членами правления, с морским начальством. Потом предложил Мите выпить вина с собственных виноградников. Он словно не хотел отпускать свидетеля того, что доставило ему радость. Митя отказался. Впереди его ждала неприятная миссия, визит к жене Сашки Загайнова. Распрощавшись со стариком, он вышел. Приходить к Наталье с дурной вестью ему совсем не хотелось. Это был долг, а не веление души. Неудивительно, что разум цеплялся за любой повод не спешить. И раз уж по пути оказалось старое здание меховой компании, где помимо прочего располагалась газета «Виктория», Митя прежде всего заглянул туда. Заметку для газеты он подготовил еще в пути. Многие шкиперы отправляли подробные отчеты о плавании в газету, если, конечно, находилось о чем написать. Митя впервые попал в то, что можно назвать приключением, и решил тоже попытать счастье. Расписал, как умел, стычку с испанским корветом, гибель Бланки, лихорадку, которую подхватила ее команда. Он не стал упоминать лишь о секретном грузе. Кто знает, какие виды имела на него складчина. Незнакомый парень, что дежурил в приемной, быстро пробежал глазами по исписанному листку бумаги. «Отлично», — произнес он, — «просто отлично. Думаю, мы возьмем это в субботний выпуск. Если хотите получить гонорар прямо сейчас, подождите, когда появится Галина Ивановна. Она утверждает все подобные материалы. Не думаю, что будет против, но так положено. В противном случае, вам выдадут плату сразу после публикации». «В субботу, именно. Я лучше подожду». В глубине души он даже обрадовался лишнему поводу отсрочить тягостное дело. Народу по холлу бегало много, а быть может, ему так показалось после долгого плавания с небольшой командой. Мелькали знакомые и не очень лица, кто-то даже успевал кивнуть Мите. Шкиперы, вроде него, сдавали заметки, один передал письмо от кантонского консула, торговцы приносили отчеты о ценах в Макао, Кантоне, о видах на урожай тростника на Оаху. Один из сотрудников издательства выговаривал собеседнику что-то про переводы английских и шведских газет. Холл наполнял гул голосов и шагов, и Митя в каком-то смысле даже наслаждался людской суетой. Неожиданно из бокового коридора выглянул Чихотка. Митя обрадовался, вскочил, собираясь подойти к флотскому начальнику, чтобы рассказать о Бланке и грузе. Но в этот момент адмирала увлекли обратно. «Пишет книгу», — заметил молодой посетитель, что сидел неподалеку от Чеснишина. «Не сам пишет», — возразил ему другой ожидающий. «К адмиралу приставили парня, тот расспрашивает и записывает». Из их дальнейшего разговора Митя понял, что складчина решила записать для истории и опубликовать воспоминания первопроходцев, тех, что отправились в Америку из Охотска вместе с Иваном-американцем. Случилось это 40 лет назад, а то и больше. Для Мити глубокая старина. Из той первой команды до 19 века дожили лишь трое. Одним был ветхий старик Зверобой, который давно выжил из ума и коротал остаток дней при госпитале. Двое других, Яшка Дальнобойщик и Василий Андреевич Чихотко, всячески отбивались от записи воспоминаний. Их нынешний адмирал вообще с трудом научился читать и писать. Насколько знал Митя, на эту должность сперва собирались назначить образованного Ясютина, но решили, что училище важнее. А адмирал, как пишут в подобных случаях в книгах, скорее царствовал, чем правил. Маленькое происшествие заставило его вспомнить о собственном долге. Митя вздохнул и подошел к дежурному. «Галина Ивановна не приходила?» – спросил он. «Нет. А когда она может быть?» «Никогда нельзя сказать наверняка», – парень улыбнулся. «Тогда я, пожалуй, пойду». Стараясь не спешить, он проследовал по самой длинной улице города, которая раньше называлась Долгой, а теперь Морской, и тянулась почти до самого берега внутреннего моря. Этот конец застроили аккуратными небольшими домиками, с крохотными огородами на заднем дворе и еще более крохотными газонами перед фасадом. Такие жилища были доступны простым рабочим, солдатам или матросам, каковым и являлся Сашка Загайнов. Подходя к нужному дому, Митя увидел выходящего из дверей Барахсанова. Столкнувшись со шкипером, тот ничуть не смутился. «Я сообщил Наталье обо всем», — сказал помощник. С одной стороны, Митя почувствовал сильное облегчение, что не пришлось говорить с молодой вдовой самому. С другой стороны, в нем неожиданно возникла ревность. Жена товарища ему нравилась, даже снилась иногда по ночам. А тут появляется настырный Барахсанов, который, не успеешь заметить, охмурит вдовушку. Ему все же захотелось зайти в дом, утешить Наталью, но и тут Барахсанов предупредил его порыв. «Лучше не тревожить ее сейчас», — сказал он. «Я же приказал быть на шхуне», — с раздражением напомнил Митя. «Со шхуной все в порядке, шкип». Сарап увернулся, сторговал черепаху за 20 монет. «Парням этого на неделю только и хватит, но по крайней мере сразу не разбегутся. Как только получим фрахт, расплатишься по полной, так что все ждут своей доли. Ну тогда, пойдем». Они быстрым шагом направились обратно к торговой гавани. Пока Митя искал начальство и ждал в издательстве, Барахсанов успел выяснить последние новости, которыми теперь делился. «Слышал, Палладу пустили на слом? Да ну, месяц назад всю соснастку с торгов распродали, остальное пошло на дрова. Хороший был корабль», — вздохнул Митя. «Ребята собрались у слытера. Часть вещей из фрегата он купил, и кабаку название поменял. Теперь он не якоря Паллада». «Да ну», — опять удивился Митя. «Сарапул пока тоже там, так что даже если выпить, поесть не желаешь, с деньгами нужно разобраться. На ярмарке по вечерам всегда гуляло много людей. Пьяные, трезвые, с дамами и в больших компаниях, бедные и богатые, все желали развеяться после рабочего дня. Мите жизнь родного города показалась излишне вольной, неорганизованной, не сравнить даже с ограниченной дисциплиной, что царит на торговой шхуне. Напади на Викторию испанцы или кто-то еще, люди не сразу и узнают об этом, а как узнают, не сообразят, что нужно делать. Таверна мистера Слытера, которая раньше называлась «Якорь и правда», сменила вывеску. Старый якорь из каменного блока и дерева, как и прежде, лежал перед входом. Теперь к нему добавились рында, штурвалы и еще несколько дельных вещей со списанного фрегата. Все это хозяин развесил внутри заведения, в главном зале. Еще до рождения Мити, Слытер, с помощью одного знающего земляка, стал варить темное пиво, называемое на английский манер портером. «Не хуже, чем у Артура Гиннесса», — гордо утверждал он. Никто в Виктории не знал, кто такой Артур Гиннес, но пиво Слытера оценили. Оно получалось крепким, сытным и ароматным. Куда лучше, чем быстро пьянеть от виски или бренди. Некоторым портер и вовсе заменял обед, так что народу в таверне хватало всегда. Но незевайцы изголодались по настоящей пище. Заняв один из столов, парни предавались чревоугодию и не обращали внимания на шум. Пулька заказал солянку, к которой приохотился уже здесь в Виктории, оставив в прошлом любовь к кислым щам. Малыш Тек предпочитал мясо с вертела. Сарапул, которого вскоре ждала домашняя еда, ограничился пивом и колбасками. Барахсанов с Митей уселись за стол, ничего не заказывая. Митя есть не хотел, а Барахсанов, похоже, успел где-то перехватить. Не исключено, что у Натальи. Выглядела команда мрачно. Сарапул протянул шкиперу 20 монет. Здесь были и полновесные острые серебряные полтинники с четвертаками, а также много меди по 10 и 5 тели. Официально индейское слово «теле» не склонялось, но простой народ правила не признавал. Митя быстро разложил монеты на 5 кучек и выдал каждому его долю, жалких 4 астры. «Простите, парни, дайте мне неделю-две, я найду чем заплатить». Митя понимал, что если он не достанет денег, то команда просто разбежится. Здесь не Нука Хива и не Галапагос, и даже не Сосалита. Хорошему моряку найти работу не составит труда, а Мите потом придется собирать новую команду. А кто захочет пойти на такое неудачное судно? И это если он вообще найдет фрахт. «Неделю подожду», — сказал Сарапул и, заплатив хозяину за пиво с колбасками, направился к выходу. Остальные ничего не сказали, но остались за столом. Тем временем старый Слытер, несмотря на возраст, он сам стоял за стойкой, допил очередную кружку и, как обычно, его потянул на разговор. Начало Митя пропустил, потому что думал о своем, но как только гул в зале утих, волей-неволей прислушался. «И вот мы на набережной Яра, готовые выйти в море и поднять паруса», — рассказывал Слытер. И мистер Эмонтэ говорит покойному шляпнику: вдохнем, мол, кислорода. И все его, конечно, спрашивают, что, мол, за кислород такой. А он говорит: это то, чем мы дышим. И если его в воздухе слишком много, то он сущий яд. Но Господь в бесконечной своей мудрости разбавил кислород в воздухе точно так же, как британский капитан разбавляет ром перед раздачей матросам. А, каков шутник, в истории прозвучало слишком много имен людей, что уже умерли. Вдобавок недавно ушел в небытие и старый фрегат. У Мити вновь защемило сердце, когда он вспомнил о Сашке. «Говорят, вы перехватили контракт нашей компании на Нука-Хива?» — спросил Барахсонова знакомый шкипер из компании Южных морей. Спросил с усмешкой. Любой в таверне знал, что заработать на плавании в Нука-Хива дохлый номер. Небось еще и заподозрили, что компания нарочно подложила молодому шкиперу свинью. «Взяли», — кивнул тот. «Но знаешь, нам повезло». А потом Барахсонов без спешки начал рассказ об их плавании. Он начал с дарящих любовь туземок, что, конечно же, привлекло внимание всех мужчин в зале. Затем упомянул свирепых людоедов, только и ждущих, когда пьяный моряк свернет не на ту тропку в тамошних изумрудных холмах, и, наконец, перешел к стычке с испанцами. А рассказывать Барахсонов умел. Недаром столько книжек прочел. Все аж рты разинули. Кое-какие слухи о войне и крушении Бланки по Виктории уже разошлись, но не то, что подробности, а даже о самом факте боя Низивая с испанским корветом никто не знал. Неудивительно, что когда Барахсонов закончил, таверна погрузилась в тишину. «По кружке темного портера каждому низивайцу за мой счет», — произнес кто-то из глубин зала, и публика взорвалась восторгом. Их поздравляли, хлопали по плечам, угощали, расспрашивали. Из неудачников они неожиданно стали героями. Насладиться внезапной славой Митя не успел. Его кружка опустела только наполовину, как через мощные моряцкие спины протиснулся мальчишка и протянул ему записку. Ровным почерком на дорогой бумаге с тиснением господина Чеснишина просили, если шкиперу, конечно, будет удобно, как можно скорее посетить особняк Ивана-американца. Подписал записку никто иной, как сам Алексей Петрович Тропинин, председатель правления складчины, владелец верфи Эскимальта, компании Южных морей, целого флота судов и дюжины фабрик. Такому приглашению Митя отказать не мог. Глава 19. Морской резерв. За неполный день Митя намотал по городу с десяток верст и с непривычки вымотался. На шхуне особенно ходить некуда, разве что во время качки ноги устают от постоянного напряжения. В Сосалито они чаще передвигались на лодке, чем пешком. Однако, несмотря на тяжесть в ногах, он нашел довольно приятную прогулку по вечернему городу, особенно после душного кабака. Уже стемнело, на набережных зажгли оранжевые газовые фонари, и на этот раз особняк Ивана-американца встретил Митю оживлением. В прилегающем парке вдоль дорожек горели светильники, перед подъездом стояло несколько экипажей. Возле самых дверей беседовали со слугами охранники из конторы Шелопухина. «Господин Чеснишин», — угадал мажордом, — «я провожу вас». В проницательности слуги не было ничего удивительного. Митя, похоже, единственный, кто пришел сюда пешком. Все прочие добирались в личных или наемных каретах. Долго гулять по особняку не пришлось. Одна из боковых дверей центрального зала вела в уютный кабинет с круглым столом, мягкими креслами, большим глобусом и книжными шкафами вдоль стен. Здесь собралась большая часть морского начальства. Митя узнал Алексея Петровича Тропинина, Чихотку, полковника гвардии Раша и бывшего капитана Паллады Береснева. Начальники сидели за столом, а за их спинами на стульях пристроились помощники. У кого они имелись, конечно. «Садитесь, молодой человек», — предложил Тропинин и указал на свободное кресло. «Скажите, это вы отправили на мое имя письмо глубиной почты? Про Бланку и войну?» «Да, я». Митя опустился в кресло, которое оказалось настолько удобным, что он, отбросив неловкость, с удовольствием откинулся на спинку. «А почему вы не написали о деле подробнее?» — спросил Тропинин. «Мы тут, знаете ли, голову сломали, гадая, что там случилось. Если честно, у меня не осталось денег», — признался Митя. Осмотритель голубят не брал по Астре за слово. «Я так и подумал», — Тропинин кивнул. «Голубиная почта недешево, это верно. Но почему вы не обратились к агенту складчины, к Волкову? Он сам отправил бы нам депешу, не экономя при этом каждую астру». «А его не оказалось на месте», — Митя развел руками. «Господин Волков отправился на Американскую реку, кажется так, вместе с капитаном мушкетеров». «Вот как?» — Тропинин задумался. Припоминаю, мы и правда поручали ему исследовать несколько перспективных мест на предмет россыпи. Эти слова он адресовал не Мите, но своим товарищам по заседанию. Надо будет доработать статус агентов, решил Алексей Петрович, подумав с минуту. Для нас важно, чтобы кто-то всегда находился на месте, в противном случае и дальше будут происходить подобные накладки. Это значит увеличить штаты, напомнил ему помощник. Ладно, отмахнулся Тропинин. Потом обмозгуем. А сейчас, господин Чеснишин, не могли бы вы рассказать все с самого начала и показать нам на карте, где происходил бой и где погибла Бланка? Галина Ивановна дала нам прочесть заметку, что вы передали в газету, но хотелось бы узнать все из первых уст. Помощники резво вскочили со стульев, вытащили из кожаного тубуса рулон плотной бумаги и развернули подробную, во весь стол, карту побережья Испанской Америки от мыса Горн до Лиутской гряды и даже немного севернее ее, с прилегающими островами, обозначением глубины основных течений. Мите пришлось покинуть уютное кресло. Рассказывая о событиях и стараясь припомнить мельчайшие детали, он показал примерное место встречи с Бланкой. Используя ладони, воспроизвел продвижение и маневрирование по ходу боя с корветом. Прочертил пальцем маршрут, по которому проходила погоня, а затем с большой долей уверенности указал на бухту, где сгорела шхуна младшего монтера. «Вот здесь они и должны ждать», — произнес Митя и добавил мрачно. «Те, кто выжил». «Что скажешь, адмирал?» — спросил Тропинин у Чихотки. «Сообщим Сереге координаты, он уже поди в сосалита». Митя понял, что Серега — это босый, командор берегового патруля. «Значит и правда, он лично отправился на поиски. Лишь бы испанцы не выгнали целый флот против нашей учебной шхуны», — заметил Тропинин и повернулся к Мите. «Вы уверены, что корвет погнался за Бланкой не из-за каучука?» Митя задумался, пытаясь припомнить подробности того нервного разговора. «Кажется, Кристиан предположил, что все дело в лихорадке, которая началась в городе, и местные решили, что именно наши парни занесли ее из глубины материка. Однако испанцы не знают, что Бланка пришла с острова. Они считали Кристиана французским монархистом, бежавшим в Португалию от революции. Такова была легенда», — кивнул Тропин. «Но кто-то из матросов мог проболтаться. Какой смысл гнаться за больными людьми?» — удивился Чихотка. Ему никто не ответил. «А война России с Испанией могла быть тому причиной?» — спросил полковник Раш. «Если предположить, что кто-то из моряков проболтался, я имею в виду, что вряд ли в Гуаякиле кто-то различит подданных императора от русских колонистов». Митя подумал и покачал головой. «Испанские моряки умирали от лихорадки. Кристиан говорил, что с корвета каждый день выбрасывали за борт умерших», — сказал он. «Вряд ли они отправились воевать. Нет, я думаю, испанцы хотели отомстить, поймать, наказать. Или надеялись использовать магию», — добавил под нос Раш. Все остальные уставились на него с недоумением на лицах. Раш не ожидал такого внимания. «Ну а что?» — переспросил он. «Если казнить грешников, виновников заразы, то и зараза пройдет. Могли они так рассудить?» Начальники некоторое время спорили, решали, какие инструкции отправить в сосалита. Затем заседание закончилось, карту побережья свернули, убрали в тубус, адмирал и полковник ушли, забрав всех своих. В кабинете остались только Тропинин с молодым помощником и Береснев. Они предложили Мите продолжить разговор. «Вы побывали на острове Рождества и Нукаева. Что скажете?» — спросил Алексей Петрович. «Мне интересен свежий взгляд на дела в южных морях. Остров Рождества — удобное и приятное место для станции», — сказал Митя. «Плантация кокосовых пальм там впечатляющая, оранжерея и крепость небольшая, но пока, как я понимаю, другое и не нужно. Вот гавани хорошей нет. Нам пришлось дожидаться лодки на рейде. Если бы расчистить нормальный проход в лагуну». «Да, мы занимаемся этим», — кивнул Тропинин. «А ну-ка, Хива». «Что ж», — Митя вздохнул. «Мне не показалось это место приятным. Хотя гавань там хорошая, но народец уж больно опасный, и толку от него нет никакого. Наши товары туземцам не интересны, своих товаров на продажу у них нет. Но гавань отличная. Для станции то, что нужно». «Это так», — признал Тропинин. «Когда там появятся китобойные корабли, это сыграет свою роль. И если нам понемногу удастся вовлечь в экономику туземцев, это будет и рабочая сила, и рынок сбыта». «Почему вы не поставите станцию на архипелаге Галапагос?» — спросил Митя. «Туда уже сейчас заходят китобои, а также испанцы. Мы не хотели дразнить гусей попусту. Острова слишком близко к материку. Но теперь, раз уж само провидение забросило туда наших людей, пожалуй, подумаем и о станции». Тропинин замолчал. «Каковы ваши издержки?» – неожиданно спросил он. Сперва Митя не понял. Затем у него возникло желание преувеличить потери, показать, что ему нелегко пришлось, так сказать, набить себе цену. Но еще работая мальчишкой то тут, то там, он взял за правило вести дела честно, неважно, с кем и какие. Честность оказалась отличным вложением в будущее, она позволяла быстро найти работу, когда он лишался прежней. Репутация человека слова облегчила его поступление в морское училище, когда он еще не собрал нужную сумму на обучение. Митя знал многих людей, что пытались жить обманом, а в результате остались ни с чем. Он решил не повторять их ошибок. Однако вопрос Тропинина поставил его в тупик. Как вычленить действительные издержки из череды собственных глупостей, приведших его в пустынные области океана? Пауза затянулась. Галина Ивановна говорила, что вы потеряли мачту и паруса, решил уточнить Тропинин. Потрепала нас основательно, признал Митя. Фок мачту поломала, мы ее поправили в Сосалита, спасибо Егору Катманову. Он же нам старую палатку подарил на заплатки. Хватило, чтобы вернуться домой. Но сейчас и правда, от снастей одни клочья остались, и корпус налево кренит, а причину я так и не узнал. Понятно. На столе перед Тропининым появилась папка и письменный набор. Тропинин достал из папки лист бумаги с водяными знаками и тиснением, обмакнул перо в чернильницу, задумался. Потом быстро написал что-то и приложил к листу пресс-бювар. «Вот записка на старую верфь», — сказал он, передвинув лист по полированной столешнице в сторону Мити. «Заведете завтра вашу шхуну в сухой док. У них, я знаю, есть свободное место. Вам сделают полный ремонт, поставят новую мачту, снабдят парусами, исправят такелаж. Корпус тоже осмотрит, почистит. Все за счет компании Южных морей. Если возникнут вопросы, сошлитесь на меня». У Мити сразу поднялось настроение. Все же не зря он верил в справедливость. И вот оно, вознаграждение за труды. С обновленной шхуной он скорее получит фрахт, а там... «Вы вернулись без груза», — сказал Тропинин. «Зачем вы вообще отправились в эту дыру?» «Ну, мы собирались наловить на Галапагосах ящериц и черепах, а также набрать серый гуана. Однако поспешили обратно, а в Сосалита попутного груза не нашли. Да вернулись пустые». Алексей Петрович достал еще один лист. На этом имелись не только водяные знаки и тиснения, но и нечто вроде бледного цветного рисунка. Вот вексель от складчины на банк Виктории или любое его отделение. Тропинин поставил подпись и вновь промокнул чернила прессом. Получите по нему 1000 аста компенсации. Надеюсь, это возместит все издержки. У Мити захватило дух. Складчина и правда платит по счетам и своих не бросает. Сразу же исчезла тревога за будущее. Он вновь остался на плаву. Вернее, останется, как только поправит его кораблик. Однако чудеса на этом не закончились. Есть еще один вопрос, господин Чеснишин, сказал Тропинин с улыбкой. Мы маленькая страна, мы не можем себе позволить содержать большой флот и армию. Но зато мы страна первопроходцев, и каждый из нас способен при необходимости встать в строй. А вы и ваша команда очень достойно повели себя в сложной ситуации. Атаковать испанский корвет, имя на борту пару коронат и 5 человек, на такое не каждый решится. И даже если принять, что это была всего лишь короткая перестрелка, у нас мало кто имеет даже такой опыт боя с настоящим противником. Поэтому задам вопрос прямо. Не желаете ли вы, господин Чеснишин, поступить в морской резерв? В третий раз Тропинину удалось застать его врасплох. Все, что Митя знал о морском резерве, сводилось к синему с желтой звездой вымпелу на грот-мачте. Предполагалось, что резервисты в случае войны пополнятся своими кораблями и командами флот Виктории, станут каперами, вспомогательными судами или военными транспортами. А в мирное время это было всего лишь почетное звание, хотя ходили слухи, что иногда торговцы отправлялись в плавание, не желая говорить ни о цели, ни о грузе, который взяли на борт. Не исключено, что услуга, оказанная незеваем большим начальником, станет началом взлета, ибо складчина ничего не забывает. И как только в очередной раз возникнет нужда в молодом, смелом и верном шкипере, о нем непременно вспомнит, призовут. А тогда было бы неплохо отправиться в Кантон или в Калькутту, или выполнить какую-нибудь секретную миссию, вроде той, что выпала Бланке. Это был другой мир, и перед Митей теперь, если не распахнулись двери в него, то приоткрылась широкая щель. «Можете не спешить с ответом», — добавил Тропинин. «Господин Береснев расскажет подробности и ответит на вопросы. После списания фрегата, он как раз и возглавил резерв. «А мне, извините, пора». Тропинин пожал Чеснишину руку и вместе с секретарем покинул кабинет. «Если хотите, можем переговорить завтра», — предложил Береснев. «Боюсь, завтра будет много дел», — ответил Митя. «К тому же мне бы хотелось рассказать команде, что нас ждет, а я сам ничего толком не знаю». «Отлично», — сказал командор и начал рассказ. «Стратегия обороны острова предполагала, что патрули и морской резерв начнут действия против вражеского флота, пользуясь своими знаниями местных вод. Моряки патруля и резерва изучали коварные проливы, фьорды, каналы, устья рек. Тысяча верст того, что называлось внутренним морем и прилегающими водами от Олимпии до Ситки, представляла собой сложный лабиринт, зная который можно было пройти почти все расстояния, так и не появляясь в открытом океане. Это давало возможность скрываться от противника, неожиданно его атаковать, перебрасывать войска по всему побережью. Без знания местных условий соваться в проливы и фьорды не рискнул бы ни один капитан. Даже имея на руках подробные лоцы и местные шкиперы, то и дело терпели бедствие. Когда судно между островками внезапно подхватывает сильное течение и тащит на камни, предпринять уже ничего невозможно. Офицеры патрулей и резерва изучили каждый канал и залив на зубок, его норов с учетом погоды, времени года, приливов и ветров. Помимо обороны предполагалось наносить и удары по наиболее уязвимым местам противника, а они на Тихом океане имелись у каждой нации. Никто не мог надежно защитить столь протяженные пути. И если вооруженной шхуне не по зубам были манильские галеоны или хорошо вооруженные караваны индийцев, то множество мелких судов, занимающихся местной торговлей или промыслами, могли стать легкой добычей каперов. Помимо шхун и их команд, в резерв записывали волонтеров из горожан и целые индийские отряды. Часть из них составляла абордажные и десантные партии, часть — артиллерийскую обслугу. Добровольцы резерва, как и моряки, продолжали жить обычной жизнью, а по выходным тренировались недалеко от Виктории на пустыре. В случае необходимости их предполагалось придавать вооруженным шхунам, вместе с оружием и боеприпасами, и тогда шкипер превращался в настоящего флотского офицера. «После определенных испытаний вы тоже получите офицерский патент Виктории», — заверил Береснев. «Само собой, наши патенты пока вряд ли где-то признают. Тем не менее, это повысит ваш статус, как в случае переговоров с европейскими кораблями, так и в случае плена. Для получения лейтенанта вам следует изучить некоторые предметы. Мы снабжаем резервистов нужной литературой, а также проводим специальные курсы на базе морского училища, чтобы обучить навыкам боя и десантных операций. А до сдачи испытаний вы будете числиться мичманом резерва». «Ясно», — Митя кивнул. «Все это следовало обдумать, посоветоваться с товарищами». «Вот собственно и все», — улыбнулся Береснев. «Имейте в виду, с этих пор вам будет проще получать фрахты и нанимать людей. Складчина помогает тем, кто служит стране. Возможно, это последнее перевесило все остальное». Мите надоело побираться крохами со стола более удачливых шкиперов. Пара хороших контрактов обеспечит его средствами. Можно будет подумать, да много о чем можно будет подумать. Он покинул особняк Ивана-американца глубоко за полночь. К счастью, жизнь в Виктории не прекращалась и ночью. На верфях Кузьмы когда-то построили первые корабли Виктории. Сейчас там занимались все больше корабельным ремонтом, строительством небольших судов, баркасов и лодок, выпуском мебели, оконных и дверных блоков, производством всяких пиломатериалов. Время от времени городские богатеи предлагали Кузьмичу, старшему сыну покойного мастера, продать верфи, чтобы на их месте построить роскошное жилье, возвести еще одну набережную с гостиницами и ресторанами на первой линии, с газовыми фонарями, променадом и мостовой. С точки зрения развития города идея выглядела неплохо. Корабельная набережная, в соединении с двумя другими, обрамляла главную гавань. Застройка придала бы старому городу законченный вид. Вид европейский, буржуазный, но Кузьмич упирался. А поскольку верфи приносили хорошую прибыль, просто так согнать с земли владельца никто не мог. Складчина же блюла интересы всех предпринимателей. И даже шхуны Тропининской компании часто ремонтировались у конкурента, так как в Эскимальте не всегда имелись возможности. В общем, оплата складчиной ремонта шхуны на старой верфи Митю не удивила. На следующий день на пике прилива, не зевая, загнали в док. Пожелав друг другу удачи, команда разошлась по домам, а Митя задержался еще на несколько часов. Он наблюдал, как рабочие затворили ворота дока и вместе с отливом начали откачивать воду. Со стороны казалось, будто шхуна погружается в пучину. Некоторое время оставались видны лишь ее мачты, но корабелы вскоре приступили к работе и первым делом выдернули мачты краном. Итак, будущее, вероятно, обещало удачу. Однако не зря говорится, что удача покоряется смелым, смелым и предприимчивым. Шкиперу предстояло за время ремонта успеть найти новый груз. Деньги, что он получил от Тропинина, позволили сохранить команду, но после раздачи долгов на руках почти ничего не осталось. Митя вздохнул и отправился к брату в туземный городок. Глава 20. Частная война. Что именно в рассказе Чеснишина задело Алексея Петровича, Гриша так и не понял, но начальник его стал сам не свой. Грише приходилось видеть людей, что намеренно ищут ссоры. Среди мальчишеских ватаг, матросов в припортовых кабаках это обычное дело. Так ведут себя и молодые индейцы, стремящиеся показать другим удаль. И тогда они готовы придраться к любому слову, неосторожному жесту, чтобы начать драку. В отличие от уличных забияк, Алексей Петрович захотел учинить драку не с каким-то прохожим, а с целым народом, даже с империей. А Гриша не мог понять, в чем причина. То ли начальник разозлился из-за нападения испанского корвета на Бланку, то ли припомнил какие-то старые счеты, а нападение лишь стало поводом поквитаться, то ли его как-то задела война между Испанией и Россией. Колонии русских промышленников с самого начала граничили с испанскими владениями, даже сам остров формально считался испанским. Но до сих пор ни у кого не возникало желания ввязываться в масштабный конфликт. Стычка в заливе Нутка показала, что каждая сторона может только потерять от войны. Да и сам Алексей Петрович еще вчера считал точно так же. И вдруг все изменилось. Первым делом начальник решил созвать правление. Его предложение, однако, не поддержали. Никто из коллег не желал бросать дела ради единственного вопроса, а возглавляли складчину, как правило, люди занятые. Многим пришлось бы ехать в Викторию из отдаленных мест. Существовал другой, более сложный путь принятия решений. Для этого Алексею Петровичу следовало лично нанести визиты и опросить каждого члена правления, из тех, кого удалось убедить, взять расписку. И вот если бы его поддержало большинство, то вопрос мог считаться решенным. Этот путь потребовал бы много времени, которое Тропинин терять не желал, поэтому он воспользовался концертом в Олимпе, куда собиралась прийти большая часть интересующих его людей. На настоящий оркестр в Виктории все еще не находилось достаточно приличных музыкантов, но струнный квартет достойного уровня собрать все же удалось, и первое его появление на публике как раз намечался на ближайшие выходные. Исполнять предполагалось русские квартеты Гайдна. И разумеется, важные люди пропустить такое событие не могли, даже если не слишком разбирались в музыке. В другое время и Алексей Петрович, и его жена Елена получили бы удовольствие от вечера. Но желание переговорить с коллегами вынудило Тропинина отступить от клубных традиций. Не посвящая подробно в планы, он попросил Галину Ивановну устроить встречу с членами правления, что называется, за кулисами, и она нехотя согласилась помочь. Клуб «Олимп» имел большой зал под атриумом и несколько небольших залов с хорошей акустикой по сторонам. Большой зал мог вместить сотню-полторы зрителей, а смежные помещения не больше 20-30. До сих пор под стеклянной крышей исполняли песни акапелла, читали стихи, главы из романов, играли на отдельных инструментах. Квартет исполнялся впервые, что придавало особое торжество вечеру. Может быть, в Виктории обитали не самые лучшие исполнители, может быть, играли они не на самых лучших инструментах, однако, для столь удаленной от центра Европы территории даже такое музицирование выглядело настоящим чудом. Гриша, хотя и не умел играть ни на чем, обладал превосходным слухом. Духовой оркестр, что часто исполнял на поляне или в парках вальсы и марши, он слышал как набор инструментов, многие из которых фальшивили, играли не в попад. Сейчас же четыре партии сливались в единый поток, и это звучало сказочно. Молодые люди, трое парней и одна девушка, отыграли первую часть просто отлично. После этого Галина Ивановна объявила перерыв, или антракт, говоря концертным языком. Зрителей пригласили в соседнее помещение с напитками и легкими закусками, где они делились впечатлениями и поздравляли с дебютом учителя музыки Якоба Рауха. И вот слуги стали по одному вежливо отзывать нужных людей в соседнюю комнату, где их уже поджидал Тропинин. «Прошу прощения, господа и дамы», — сообщил он, — «но дело важное. С прибытием шхуны Незевай мы уточнили обстановку и теперь можем быть уверены, что Российская империя и Испания находятся в состоянии войны. Вопрос, что мы предпримем со своей стороны?» «Мы», — удивился Яков Семенович Рытов, — «Российская империя воюет с Испанской, что нам до этого. Гриша знал, что Яшка дальнобойщик, как прозвали его в Виктории, родился в Сибири, в семье купца и охотника за пушниной. Однако в отличие от Алексея Петровича никакой тоски по прежней родине он не испытывал. Мы могли бы воспользоваться случаем, чтобы поддержать Россию, а заодно заявить о независимости. Ведь формально наши земли пока считают испанскими. Вот вам хороший повод. Хороший повод, чтобы наши земли стали считать российскими, возразила Галина Ивановна. Мы могли бы отодвинуть испанцев хотя бы от залива Сан-Франциско, предложил Тропинин. Пусть мы контролируем пролив, хуаны умудрились выйти к заливу по суше и теперь торчат, как заноза в заднице. Не преувеличивайте, отмахнулась Галина Ивановна. Нашей заднице ничего не угрожает. От испанского поселения и поры крепости никакого урона. Пек Аткинсон пожал плечами. Обычно он поддерживал любое предложение Тропинина, но тут засомневался. Заседание пошло явно не так, как рассчитывал Алексей Петрович. Во всяком случае, Гриша впервые имел возможность наблюдать, как довольный, если не сказать самодовольный, вид улетучивается с лица его начальника. «Как сказать?» – произнес Тропинин уже без прежнего задора. «Было бы спокойнее, если бы залив стал нашим внутренним морем. В любом случае, это не повод ввергать нас в войну», – сказала Галина Ивановна. «Война пожирает деньги и людей, а у нас нет избытка ни того, ни другого». Еще Иван завещал не ввязываться ни в какие войны, исключая лишь оборонительные. «Но это и будет оборонительное», — заметил Тропинин. В его глазах вновь блеснул огонек. «Это еще почему?» Галина Ивановна уперла руки в бока. «Они напали на наш корабль, даже на два корабля, на Бланку и на Незевай. Оба они, однако, ушли невредимыми», — сказала Галина Ивановна. «Насколько мы помним, все погибшие на Бланке скончались от желтой лихорадки. Это так, но огонь открыли испанцы. Мы так и не разобрались, что послужило причиной», напомнил Афанасий Титыч. «Лихорадка, кауча, нарушение законов и уложений. Причина не отменяет факт нападения», отстаивал точку зрения Тропинин. «Не вы ли, Алексей Петрович, говорили, что только оставаясь в стороне от войн европейских держав, Америка сможет развиваться?» Нажала на него Галина Ивановна. «Говорил. Ну вот, к тому же мы как бы смирились с тем, что испанцы считают наши земли своими. Такой мы разработали стратегию, если вы помните, и ее придерживается наш дипломатический агент в Лондоне. И если мы сейчас, вступив в неизведанные воды, то можем пустить пузыри. Наша стратегия предполагает, что мы будем отвечать ударом на удар, чтобы не вводить другие страны в искушение легкой добычи. Складчина своих не бросает. Незевай вполне справился с этим», парировала Галина Ивановна. «Во всем мире, во всяком случае во всем известном Грише мире, нашлось бы, наверное, не более полудюжины людей, которые могли спорить с Алексеем Петровичем до хрипоты, отстаивая свое видение проблемы. Несогласных имелось, конечно же, куда больше, но обычно они уклонялись от прямого столкновения, хотя и оставались при своем мнении. Они могли запросто проголосовать против предложений Тропинина, особенно при тайном голосовании. А вот тех, кто мог драться за каждое слово, нашлось бы не больше полудюжины. И среди них Галина Ивановна Эмонте занимала особое место. Во-первых, она была воспитанницей Ивана-американца, а значит переняла от него понимание того, как должна развиваться молодая страна. Имея за плечами такого учителя, она не боялась, что ее слова воспримут, как от себя тяну или блажь. Во-вторых, она воспитывалась в довольно свободных нравах, авторитетов не признавала, да и сама по себе уродилась не промах. Если сравнить с Варварой, которая росла в тех же самых условиях, Галина отличалась характером бойца. Гриша сомневался, что в какой-либо еще стране обычная женщина, то есть если она не являлась царицей или любовницей монарха, могла иметь такое влияние на общество. Во всяком случае, ничего похожего он не встречал ни в европейских газетах, ни в книгах. Однако, данная стратегия подразумевает также выжидание удобного момента, не сдавался Тропинин. И на мой взгляд, этот момент настал. Войны Европы с революционной Францией ввергнут Испанию в хаос, колонии потеряют поддержку метрополии и станут легкой добычей. Так давайте дождемся, когда они потеряют поддержку. Зачем же бежать впереди лошади? Одобрительный гул показал, что правление встало на сторону Галины Ивановны. Войны не хотел никто. Все хотели торговать и получать прибыль, слушать струнный квартет, а не нести напрасные расходы. А грядущий кризис испанских колоний пока оставался лишь предположением, во многом продвигаемым все тем же Тропининым. «Я предлагаю голосовать», — сказала Галина Ивановна. «Нас ждет вторая часть опуса». «Тайна?» – слегка охрипшим голосом спросил Тропинин. «Мне все равно, ни к чему скрывать свое мнение». Правление проголосовало. Тропинина поддержал один человек – Кирилл Бичевин. Остальные отвергли любые действия против испанцев, исключая чисто оборонительные. Алексей Петрович понял, что проиграл. Он еще мог выловить тех, кто на вечере не присутствовал, но даже если бы все они поддержали его точку зрения, голоса разделились бы пополам. Хотя Гриша сомневался, что Анчо Мухоморщик поддержит войну, как и паромщик Родионов. Народ отправился слушать вторую часть, а Тропинин в сердцах покинул Олимп. Разумеется, Грише пришлось отправиться с начальником, так как членом клуба он не являлся, а спорить с работодателем не желал. Несколько дней после заседания Тропинин ходил сам не свой, забросил дела, даже вроде как постарел и хромота стала заметнее. Кафе и рестораны больше не посещал, целый день сидел в своем присутствии и раскачивался в кресле, положив ноги на журнальный столик. Гриша так и не понял, из-за чего начальник переживал больше, из-за невозможности выступить против испанцев или из-за того, что получил отлуп от других членов правления. Проигрывать споры и оставаться в меньшинстве он явно не привык. Однако Алексей Петрович не стал бы тем, кем стал, если бы долго находился в плену хандры и расстроенных чувств. В какой-то момент его покачивания приобрели опасную амплитуду, так что передние ножки кресла стали отрываться от пола. Работа мозга явно требовала какого-то выхода. Как уже понял Гриша из отдельных замечаний и мыслей вслух, главный вопрос для Алексея Петровича заключался в том, от чего можно получить больше пользы, от участия в разгорающейся войне или от соблюдения нейтралитета. С одной стороны, Тропинин от чего-то верил, будто Испания из-за европейских войн потеряет контроль над американскими колониями. Используя момент, Тихоокеанские штаты могли продвинуться южнее залива Сан-Франциско, присоединить почти необитаемую Верхнюю Калифорнию. Пока на эти земли не заявили права мексиканские бродяги, которые все равно в конце концов уступят их штатам, вот так непонятно формулировал мысль Алексей Петрович. С другой стороны, начальник с радостью обменял бы любое из возможных приобретений за признание независимости, а вступление в войну на любой стороне подвергало эту стратегическую цель немалому риску. Виктория существовала в состоянии неопределенности, вроде Вермонта до присоединения к США, или пресловутого берега москитов. В банке Виктории, насколько знал Гриша, лежали отдельным фондом 11 362 481 рубль 94 копейки серебром. Почему-то именно эту сумму Тропинин считал достойной платой за независимость и собирался при случае всучить российским властям, или испанским, или британским. «Никто не может запретить мне провести частную военную операцию», — неожиданно произнес Тропинин, перестав раскачиваться. «Частную?» В представлении Гриши частная военная операция означала разбой, пусть его и называют иначе. С другой стороны, Ост-Индийские компании ровно тем самым и занимались, но они действовали с разрешения своих правительств и действовали против тех, кого обычно называли дикарями. Тропинин же разрешения не получил даже от складчины, а испанцы при всех их причудах дикарями не являлись. «Манильские галеоны», — с торжеством провозгласил Тропинин, подняв указательный палец. Гриша вздохнул. Разбой обернулся всего-навсего пиратством. Манильские галеоны являлись давним бзиком начальника, его детской мечтой, как он утверждал. Но до сих пор это оставалось в рамках досужих размышлений и мечтаний. «Надо выпить кофе», — сказал Алексей Петрович, поднялся и потянулся за шляпой. Они прошли по Иркутской улице почти до самого конца и устроились в небольшой кофейне, единственным преимуществом которой являлось отсутствие в такой ранний час посетителей. Тропин сделал несколько глотков кофе из большой чашки и раскрыл карманный географический атлас. Этот атлас считался школьным, его издали солидным по местным меркам тиражом в пару стен экземпляров, и пользовались книжицей не только в школах, но и в обиходе. Вряд ли кто-то решился бы плавать или воевать по таким картам, зато прикинуть, показать нужное место было куда проще на развороте книжечки, чем возиться с тубусами, большими листами карт или лоций. Атлас годился для разговора в кафе, в карете, просто на улице. «Манильские галеоны», — повторил Тропинин и что-то пробурчал под нос. «Манильские галеоны считались неуловимыми. Про них все знали, знали даже случаи их захвата английскими пиратами. Но никто из шкиперов Виктории не натыкался на них в море, хотя сотни шхун единовременно резали океанские волны. Конечно, Тихий океан огромен, и даже полоса преимущественных ветров, излюбленного маршрута торговцев, простиралась на сотни миль в ширину. Достоверно известно только, что галеоны выходили к берегам Америки где-то в виду устья Колумбии. Несколько кораблей в старые времена даже разбились на камнях Орегона, их обломки время от времени еще выбрасывало на берег, а среди индейцев гуляла легенда о небольшом испанском отряде, что прошел вверх по Колумбии, где и погиб в стычке со свирепым горным племенем. Затем корабли спускались на юг и делали остановку в заливе Монтери. Со временем там построили крепость. Стоянка считалась относительно удобной, хотя ее преимущества первооткрыватели сильно преувеличили. Тем не менее, именно в заливе Монтери находились последние по пути в Акапулько достойные упоминания гавани, где можно набрать воды и переждать непогоду. Далее к югу, моряки вынуждены были даже раскапывать пляжи, добираясь до подземных вод, потому что вода на поверхности, если и имелась, то непригодная для питья. Подловить манильский галеон на стоянке в Монтери – давняя идея Ивана-американца, сообщил Тропинин. Гриша кивнул. Про эту историю он уже слышал. Упомянув ее, Алексей Петрович как бы разделил ответственность с легендарной личностью. Хотя как это поможет ему избежать проблем, Гриша даже не представлял. «У нас, помнится, был моряк-филиппинец», – подумал начальник вслух. «Мне бы хотелось с ним встретиться». «Асита», – припомнил Гриша. «Хотя секретарем он стал недавно, все прежние, а тем более незаконченные проекты изучил досконально. Вряд ли с ним можно поговорить, так как парень числится в команде Бланки и сейчас скорее всего бедует на Галапагосах». «Черт, верно. Но, помнится, был еще один парень». Галка иногда расспрашивала его о делах на Филиппинах. «Пабло», — выудил из памяти Гриша. «Но он не моряк. Работает в кожевенной мастерской, если не ошибаюсь. Неважно. Поехали, навестим Пабло. Хотя нет, лучше отправлю ему записку. Найдите мне кого-нибудь». Гриша высунул голову за дверь и жестом подозвал ближайшего мальчишку, скучающего без дела. Тем временем Тропинин уже раздобыл чернильницу и перо. Письменные наборы имелись практически в каждом заведении Виктории, и написал несколько слов на клочке бумаги. Всего через полчаса к ним присоединился смуглый филиппинец, который сбежал от испанцев лет 10 назад, во время заварушки в заливе Нутка. Его лицо выглядело довольно молодым, даже юным, хотя Гриша точно знал, что Пабло никак не меньше 40. Алексей Петрович угостил его чаем, шарлоткой и пирожным, и сразу же приступил к расспросам. «Я правильно понимаю, что галеон выходит из Манилы где-то в июле?» «Не из Манилы», — поправил Пабло, дожевывая кусок яблочного пирога. «Китайские корабли, как у нас их называют, выходят из Кабити. И раньше они действительно выходили в конце июня, середине июля, и шли до Акапулько около 6 месяцев. Лучший товар предназначен для рождественской ярмарки. Так что за несколько недель до Рождества галеон обычно и прибывал. Часть груза, конечно, перевозили в Веракрус и дальше, в Испанию, но главное, это ярмарка. Значит, отплывали с запасом, чтобы не опоздать, так и есть». «Хорошо, и что изменилось?» «Ну, давайте прикинем», — обстоятельно начал Пабло, растопырив пальца для счета. «Раньше у лоцманов уходило 1,5–2 месяца только на то, чтобы выйти через пролив Бернардино в открытое море. Требовалось дождаться нужного ветра и довольно долго маневрировать. Но моряки нашли другой путь, попроще, и теперь выходят при любом ветре, а добираются до открытых вод за неделю. Кроме того, капитаны перестали заходить так далеко к северу, чтобы поймать ветер. То есть теперь они выходят к американскому берегу южнее устья Колумбии, гораздо южнее. Полагаю, где-то на широте Золотых Ворот. Но ведь галеоны все равно везут товар к рождественской ярмарке», — уточнил Тропинин. «Да, примерно в конце ноября они прибывают в Акапулько. Значит, на нашей стороне океана ничего не изменилось», — подвел итог Тропинин. «Если в конце ноября они прибывают в Акапулько, то стало быть, к Верхней Калифорнии подходит примерно в конце октября, ведь ходу до Акапулько месяц, не считая забора воды в Монтерри. Все зависит от того, как быстро корабль пересекает океан», — счел нужным уточнить Пабло. «Они могут прибыть и раньше, и позже.